Андрей Мартьянов. Охранитель. Хроники графства Артуа времен Великой Чумы. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Псалом 41, стих 8. Глава 1, в которой мэтр Рауль Азнар знакомится с городом и его обитателями, а потом наблюдает в речной башне нечто весьма странное и зловещее. Аррас, графство Артуа, 5-6 февраля 1348 года. «Буду откровенен, мэтр. Дело дрянь». Преподобный не сдерживал себя в выражениях. Пресечь распространение вредных слухов среди плебса невозможно. Успокаивающие проповеди давно никто не слушает. Дворянство, впрочем, ничем не лучше. Кумушки в окрестных замках шушукаются по углам, господа чешут языками на попойках и охотах, у благородных дам обморок за обмороком. Страх расползается. А что мы можем поделать? Ничего. Особенно в свете всеобщего убеждения, что на христианский мир обрушилась кара Господня, а искупление и сошествие Святого Духа следует ждать, если не со дня на день, то в грядущем году точно. «Разве это настолько невероятно?» – осторожно спросил собеседник его преподобия. Смелость речей священника настораживала. Так клирики обычно не разговаривают. «Не стройте из себя последователя хилиастов-эсхатологов», — поморщился доминиканец. «Помните, сколько раз назначался Армагеддон? Вначале пришествие ожидали на тысячелетие, при папе Сильвестре II. Какая красивая дата! Тысячный год от Рождества Христова! Все до единого пророчества обещали установление Царствия Божия. Понтифик возглашал с кафедры: «Кайтесь, грешники! Время близко!» Разумеется, ничего не произошло, а взбунтовавшиеся патриции выперли Сильвестра из Рима в зашей не потому, что конец света к их вящей радости не состоялся, а по причинам насквозь банальным – политика. И пошло-поехало. Тысячелетия ждут через 2 года на третий, отсчитывая по самым разным датам. Константинов дар, Никейский собор. Значит, вы не верите? Почему я должен верить бредням душевнобольных, слушать лжепророков? В Святом Писании ясно сказано: никто из смертных не знает когда. Никто. Вы же не собираетесь противоречить Евангелию, мэтр? Ни-ни, замахал руками гость преподобного. Что вы? Вот и чудно. Вернемся к делу. Вы в городе человек новый. Естественно, что вам пока не станут особо доверять. Сперва надо присмотреться, оценить способности, познакомиться поближе. Я ценю образованных людей, поэтому намекну важным персонам, что следовало бы обратить внимание на многообещающего парижского адвоката. «Моя благодарность...» «Не будет знать границ», — перебил доминиканец и опять скривился, будто кислого вина отхлебнул. «Знаю, знаю. Я помогу вам сейчас, в нужный момент вы поможете мне». «То есть?» – выпрямился мэтр, закаменев лицом. «Испугались? О нет, не следует дурно обо мне думать. Я не подразумевал осведомительства или доносов, несовместимых с дворянской честью. Времена скверные, душные. Новости с юга все хуже и хуже. Люди боятся, а страх рождает в человеке самые низменные чувства, обороть которой мать церковь не всегда способна. Вы же не только адвокат, правильно? 2 курса в Сорбонне, юриспруденция и схоластика. Это прекрасно. Вы усидчивый и талантливый человек, мэтр. Об этом дополнительно свидетельствуют 2 года, проведенные в Тулузе и Нарбонне. Ездили продолжать образование? Откуда вы знаете? Обязан по должности, мэтр. Кажется, не найдя места адвоката, вы держали в Париже собственную аптеку. Странное занятие для юриста, но объяснимое. Хотите добрый совет? Совместите оба ремесла. Заработать на судебных процессах в здешнем захолустье очень сложно. Тяжбы мужичья и торгашей дохода не принесут, а дворяне предпочитают разрешать споры вне стен суда. Город так не кстати лишился аптекаря прошлым месяцем. Распоряжусь, чтобы его имущество отошло вам. Очень щедро, преподобный. Гость был безмерно удивлен, если не сказать ошарашен. Но как же наследники? Мэтр Гийом не оставил потомства. Это во-первых. Во-вторых, собственность конфискована и распоряжаюсь таковой я. Но почему? Следовало бы догадаться. Я сжег Гийома Пертюи 3 недели назад на святого Феодосия. Некромантика, колдовство, еретические призывы. Вы же ничем подобным заниматься не собираетесь? Нет. Рад, что не обманулся в вас, мэтр. Остановились в 3 утках. Я пришлю за вами, как только помещение подготовят. Добро пожаловать в Аррас, мэтр. Вляпался, буркнул под нос Рауль Азнар, парижский и нарбонский бакалавр, выбравшись на улицу из гулких коридоров доминиканской коллегиаты Девы Марии. 3 дня не прошло, а уже на крючке у инквизиции. Хоть вешайся, честное слово. Одно утешало. Инквизиция в Арасе была какая-то странная. Брат Михаил Авернский, глава трибунала и официальный представитель апостольского престола в здешней епархии, мало напоминал грозного служителя Санктум Официум. Любезный человек. Пригласил собственноручной эпистолой. Беседу вел в русле практическом, не докучая нравоучениями и громкими словесами о спасении души. Выражался прямо и даже резко, обозвав графа Артуа Филиппа Руврского надутой пустышкой, начальствующего над диацезом его высокопреподобия архидиаконом гусаком, а окрестных дворян безнравственным сбродом. Причем, скорее всего, не лукавил. Рауль по личному опыту знал, что в окраинных провинциях французского королевства культурный уровень и моральный облик благородного сословия не просто оставляет желать лучшего, а вызывает невольное сострадание вкупе с легким отвращением. Инквизитор, очевидно, страдал от недостатка общения, поэтому беседа затянулась до повечерия, когда начало смеркаться. Выспрашивал о столичных новостях, с мрачной настороженностью отнесся к известиям о распространявшейся по Провансу и Бургундии моровой язве. В Арасе и ближайших городах случаев заражения пока не отмечали, но беспокойство от этого меньше не становилось. Наконец, Михаил дал понять, что его осведомленность простирается достаточно глубоко, и персона Рауля Азнара, прибывшего в город лишь позавчера и успевшего познакомиться только с хозяином постоялого двора 3 утки и королевским легистом, которому мэтр ходил представляться по назначению на должность адвоката судебного округа, уже заинтересовала священный трибунал в лице непосредственного начальника онова. Михаил Авернский знает о Нарбонне, и это скверно. Откуда знает? Никакой мистики, если подумать. Сообщения о приезде Азнара должны были прислать из Парижа еще месяц назад. Новости в глубинке разносятся быстро. Наверняка кто-то из судейских сболтнул, а скучающий инквизитор отправил с гонцом запрос в архив столичного капитула. Нет ли за молодым юристом какого следа? След, чего скрывать, был. Отсюда и приглашение на задушевный разговор. Проверить умонастроение и благонадежность. Однако другой на месте брата Михаила начал бы мягонько пугать, припомнил давние грешки и толсто намекнул. Мы следим, мэтр, знайте об этом. Ничего подобного не случилось. Доминиканец предпочел яркими мазками обрисовать Раулю положение дел в городе и окрестностях, рекомендовал полезные знакомства, при этом и словом не обмолвившись о добродетелях христианина, покаянии и благочестивой праведной жизни. Даже, вот диво дивное, не спросил, когда раб Божий Рауль последний раз исповедовался. Было и кое-что другое. Едва заметная, почти невидимая аура, блекло-розовая с золотистыми взблесками, окутывавшая Михаила Авернского. Узнаваемо. Афинская школа. Очень древний оберег античной эпохи. Такие со временем не теряют силу. Редкость запредельной немыслимой цены. Трежде амулеты Гермеса Трисмегиста Рауль видел всего 2 раза. В коллекции Нарбонской школы и в Авиньоне, у кардинала Перуджийского. На свой страх и риск попытался прощупать. Вдруг ошибка. И сразу наткнулся на непроницаемую стену. Простенькое заклинание опознания рассыпалось, поглощенное афинским талисманом. Господи Иисусе! Он забирает чужую энергию, усиливаясь при любом магическом воздействии. Сколько же амулет впитал в себя за 17 веков, миновавших с падения Греции? Второй знак. Брат Михаил посмотрел неожиданно остро и оценивающе. Ничего не сказал, но взгляд был выразителен до крайности. Почувствовал. Заодно получил подтверждение. След, вьющийся за мессиром Азнаром, появился неспроста. Дерьмо. Нашел, где применить полученные в Нарбонне незнания. В коллегиате доминиканцев. Здесь тебе быстренько предложат сменить французские сапоги на испанские. Инквизитор, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. Извещает, будто в Лионе ввели карантин. Приезжие в город пускают исключительно после осмотра лекарей в сопровождении францисканцев-инфермариев тамошнего орденского госпиталя. Жутковато, верно? Главный город Бургундии, крупнейший центр торговли. Что дальше, мэтр? Буду откровенен, дело дрянь. Вопреки ожиданиям Рауля, фатальных последствий магический экзерсис не вызвал. Наоборот, брат Михаил вдруг проявил неслыханную щедрость, разом решив трудности с жильем и средствами на жизнь. Своя аптека. Ремесло куда более достойное и любимое, нежели опостылевшая юриспруденция. Занятие по душе, а не по обязанности. Это тебе не 2 турских ливра в год из казны, выплачиваемых адвокату. Голодным не останусь. Но следует помнить, инквизиция никогда и ничего не делает просто так, из человеколюбия. Тебя купили, Рауль, причем купили легко и изящно. Ты даже не заметил.